Глава 7. Пока же мы позволили себе передышку в несколько минут. Люди вдоволь напились воды, доели все съестное, до чего смогли дотянуться, и немного передохнули. За дроу я продолжал следить, хоть и не всегда получалось находиться рядом. Темная дала слово, но расслабляться не стоило. Иногда я думал о том, что она создает мне слишком много проблем. Возможно, следовало просто отозвать ее и использовать как чемодан для защиты от воров. Но все же я хотел свершить месть и посмотреть за тем, как ушастая отработает долг. Возможно, данная мной клятва была опрометчивой, но сделанного не воротишь. Сам я привык держать слово. В какой-то момент дроу оказалась рядом с Юаньти, следить за ней постоянно я ведь не мог, и успела задать вопрос по-тихому. «Веск, скажи». «Что происходит с питомцами после смерти приручателя?» «Скелеты и энты просто развоплощаются. Питомцы призывателей же возвращаются на родной ярус», — прошипел чешуйчатый. «Эй!» — шикнул я. «То есть они не погибают?» — продолжил расспрос дроу. «Нет», — ответил Юаньти с некоторым недоумением из-за сгустившегося напряжения. «Как интересно!» — воодушевилась Элька. Я подхватил дроу под руку и отвел в сторонку. Эльфийка вырвалась и сама приблизила лицо ко мне, нависнув. «Ты смел водить темного эльфа за нос, ничтожный мастер!» — выдала она с безумными чертиками в голубых глазах. «Великолепно! Дроу бы гордились твоей хитростью!» «Ты не злишься?» — приподнял я бровь. «Злюсь, но больше на саму себя», — вздохнула она. «За то, что позволила вешать себе грибы на уши». «Грибы? У нас, говорят, лапшу», — хмыкнул я и задумался. «Ладно, и что мне с тобой теперь делать? Ты же продолжишь попытки убить меня». «Я дала свое слово, а значит, твоя жизнь в безопасности. Не равняй меня с другими дроу. Если ничтожный не в состоянии блюсти обеты, не надо думать, что окружающие действуют аналогично». «Что я еще могу думать о людях в бездне, а тем более о темном эльфе? Меня здесь раз за разом пытаются убить, ограбить, обдурить или обратить в пиявочное рабство. Ни одного человека не встретил, чему слову можно верить». «Встретил», — подняла подбородок темная. «Вот только после истечения нашего уговора, если мы повстречаемся где-то на ярусах, я бы на твоем месте бежала со всех ног. Дроу умеют ждать». «А ты довольно прямолинейна для темной. Может, один из твоих родителей действительно был светлым эльфом?» «Я не светлая!» — крикнула Элька так, что звук пошел гулять эхом по пещерам. «Не ори! Хочешь быть темной — твое право! Хоть черный, как уголь!» «Кстати, в одиночку тебе со мной не справиться», — напомнил я. «Да и вдвоем не факт». «Посмотрим!» — фыркнула ушастая. «Для начала стоит выбраться из Фарадшора». На правах самых сильных боевых единиц мы с Веском взяли на себя командование сбродом. А иначе голозадых адептов с кирками и донным оружием назвать было сложно. Бойцов разбили на плюс-минус вменяемые отряды. Для развития лидерства требовался специальный навык. Без него собрать под своим началом большую группу было нельзя. Но и так максимальное число бойцов было ограничено. У Веска имелось больше всего плюшек. Он снова попытался зазвать нас с дроу в свой отряд, но я опять отказался по понятным причинам. Отряды в бездне требовались для нескольких вещей. Во-первых, для снижения штрафа на добычу. Во-вторых, для возможности воскресить павших участников. И, конечно, для функционирования групповых усилений. Хотя один адепт мог активировать только один массовый баф, в большом отряде несколько таких усилений могли дать приличный буст. Еще кольца доверия на снижение урона от союзников функционировали только в отряде, правда, их применяли редко. Воскрешателей нам завезли мало. У рыцарей, охотников и друидов навыки воскрешения появлялись на глубинном ранге. Массовым воскрешением на редком ранге обладал только класс рыцаря. Не все из достигших 7-го уровня успели изучить данный навык. Но одного такого Веск взял в свой отряд. Мне же оставалось рассчитывать только на свиток воскрешения, который я никому отдавать не собирался. И на то, что дроу будет держать слово, особо не рассчитывал. Ведь в клятве речь шла только о неубийстве. Эльфийка может не воскрешать меня и при этом сдержит слово. Скорее всего, уже поздно вносить дополнение в наше соглашение. В любом случае, мне удалось прожить в бездне около 2 месяцев без смертей, и помирать в скором времени я не собирался. Насчет штурма 5-го этажа мнения разделились. Предлагали попробовать прирезать надзирателей также поодиночке, либо попытаться устроить штурм на скорость. 5-й этаж должен быть легче 6-го по той причине, что там реже встречались эмиссары. Поэтому все патрульные состояли из марионеток, и надзирателей было тупо меньше. Железная руда чаще спавнилась на самом верхнем этаже, так что внимание к нижним было не столь пристальным. Один отряд отправится к проходу на 4-й этаж. «Если мы кого-то упустим, то они перехватят», — предложила Дроу достаточно разумную мысль. Адепты, посовещавшись, согласились. Мы с Веском отправились в качестве главных штурмующих. Защищать проход пошли 6 оборванцев. Все равно в узких проходах шахт особо не развернешься, так что толпа могла помешать. Через 5-й этаж мы пронеслись, словно ураган, успешно уничтожив 4 дуэргаров. К нам присоединился еще 10 7-уровневых оборванцев и сразу 4 приручателей, патрульных высокого уровня. Пара друидов, призыватель и некромант. Новичкам дали немного времени на то, чтобы очухаться, после чего включили их в свою ширившуюся армию. Если так пойдет и дальше, то к 1-му этажу нагрянет настоящая орда из разъяренных бывших рабов, жаждущих мести. У защитников крепости не будет против нас шансов. Однако бездна не дала нам осуществить задуманное. Один из гномов-обходчиков поднялся на 5-й этаж. Увидев поджидавших его злых рабов с кирками, он сумел быстро сориентироваться и нырнуть вскрыт. Словить дозорного не удалось. Когда к нам в подсобку прибежал посыльный и сообщил данную весть, мы поняли, что время идет на секунды. «Скоро здесь будет вся дуэргарская рать!» «Гномам смерть!» — прошипел Веск. «Смерть!» — взревела толпа. Мы быстро вынесли все ценное из кладовой 5-го этажа и бросились к проходу. По пути распределили между бойцами добытое оружие. К сожалению, спавших дуэргаров нам ничего не выпало из-за разницы в количестве сражающихся. Но мы решили, что лучше не рисковать жизнью солдат, поскольку каждая была на счету. Между ярусами столба в скалистых уступах рабы пробили каменные ступени. Это ж сколько понадобилось труда, чтобы обработать черный камень, благодаря чему передвигаться по лабиринту стало чуть проще. Мы с Веском уже не ориентировались в катакомбах 4-го этажа и ниже, поскольку нас сразу отправили наверх. Но из новых патрульных нашлись те, кто мог подсказать точную дорогу. «Мы ворвались на 4-й этаж и принялись изничтожать темных коротышек. Кажется, Плут не счел необходимым предупредить местных надзирателей, а рванул на самый низ. Преимущество в численности у нас вышло подавляющим. В основном сражались именно призыватели патрульные, но и рудокопы вносили свой вклад. Именно они толпой забивали поганых пиявок, на которых у нас бы уходило непозволительно много времени». Еще 4 рабов-патрульных и 2 рудокопа перешли на нашу сторону. Рабы сохраняли обрывочные воспоминания и понимали, где находятся, так что вводить их в курс дела не требовалось. «Живее! Занимаем оборону у перехода!» — скомандовал я сразу же, как только последний надзиратель пал. Вернее, на этаже еще могли оставаться дуэргары, но время подгоняло. «Гномы идут!» — побежали навстречу нам оборванцы. Кое-кто был ранен. «Не успели!» — шикнул Юанти. Рептилоид тоже понимал, что обороняться возле спуска, заняв господствующую высоту, было бы намного удобнее, чем принимать бой в пещерах. Но до прохода мы добежать не успели. Хилое воинство, которое было отправлено охранять переход, не смогло дать отпор врагу. Дуэргаров предупредили, и они собрались в мощный ударный кулак. Более 2 десятка бойцов, наверное. Основная ошибка случилась в просторной пещере, хотя и в соседних проходах тоже кипел бой. С нашей стороны выступило около 10 приручателей в более-менее боевом состоянии и почти 3 десятка оборванцев. Некоторых с 4-го этажа даже не успели освободить. Насколько я мог судить, подобные массовые бойни в бездне не поощрялись. Однако духи некоторых этажей после исчезновения богини разленились, что ли? 7-й ярус был печально известен тем, что здешний хранитель закрывал глаза на многочисленные проделки и нарушения. Поэтому дуэргары чувствовали себя вольготно и могли творить любые зверства. Такими темпами клановая миссия на убийство адептов будет закрыта в момент!» Дроу кровожадно взглянула на толпу гномов, вытекающую из подземных проходов. «Мне бы твой оптимизм!» — покачал я головой. «Впрочем, терять смертнику нечего. Валим, гадов!» Целая орда призывных питомцев самого разного толка ломанулась на гномов. Эльфийка на сей раз не возмутилась тем, что я хлестнул ее по ноге, понимая, в какой заварушке мы очутились. Приходилось наносить удары по дроу незаметно, иначе бы возникли вопросы. «Зачем я бью оружием призывателя по адепту?» Кроме как потешить какой-нибудь экстравагантный фетиш, конечно. Палач оправдывал название своего класса. Дроу носилась по полю боя и неизменно наносила финальные удары, целясь в важные органы или голову. Элька выбивала один критический удар за другим благодаря новому амулету. Ну а темноэльфийский бонус давал заметную прибавку к урону за крит. С 30-процентными добавками гнева фамильяра и наваждения ярости и от повышения класса она становилась практически неостановима. Среди дуэргаров встречались палачи, но они не могли сравняться с ней в этот момент в скорости. Дроу появлялась там, где видела прореху в обороне и наносила точечные уколы. Ей тоже доставалось порой от лучников или навыков, бьющих по площади, но второе дыхание стаи постепенно восстанавливало потерянное здоровье. Жаль, что питомцы отзывались после обнуления здоровья. Адепты могли еще долго выживать, избегая смертельного удара, в отличие от Эльры. Мне же, словно дирижеру, приходилось филигранно управлять оркестром из питомцев. Порой и Эльке передавал мысленные команды, заметив опасность или удобную возможность для атаки. Но в основном следил за Токсиком и Кингом. Пауки имели много здоровья, но с толпой дуэргаров с трудом могли совладать. Токсик израсходовал всю ману на ядовитые укусы. Благодаря отраве удалось забрать двоих врагов. Кинг с помощью громового прыжка наносил урон сразу по нескольким противникам. Один раз с моей подачи применил навык, чтобы выбраться из окружения. Благодаря моей ауре и собственной он довольно долго сдерживал натиск темных недорослей. Я активно орудовал кнутом, подгоняя питомцев и изредка давая живительный пинок эльфийке, которая любила под скоростным бонусом и рывком захаживать в тыл к гномам. Дуэргары, растеряв здоровье, отходили на вторую линию. Там их и ловила острая шпага, обрывая жизни коротышек. Тех дуэргаров, что приближались к нашему строю слишком близко, также охаживал хлыстом. Один из гномьих лучников избрал меня своей целью и принялся утыкивать стрелами. Железные наконечники глубоко вонзались в плоть, вызывая весьма неприятные ощущения даже с опекой. Мои донные доспехи лишь изредка останавливали стрелы. Я перестал держать маскировку, благо у всех были более важные дела, и сменил гримуар на щит. С ним получалось получше держаться против летящих стрел. Веск умело управлял скелетами, поливал врагов темной магией и направлял проклятия. Мана у него не была бесконечной, но у некроманта имелось базовое заклинание стихии смерти, не потребляющее энергию. В качестве баланса наносил такой прием мало урона, зато он мог поддерживать своих издали, не путаясь под ногами. Похоже, гномы решили убрать призывателя, чьи питомцы эмиссары нанесли столько урона. Лучники все же сбили с меня опеку и вдобавок стрелу в ногу всадили. Ее я прикрыть средним щитом толком не мог. Все болевые ощущения вернулись. Мигрень с новой силой принялась долбиться о стенки черепа, а в ноге разлилась боль. Получить стрелой в тело — это нифига не смешно. Оставшись без защиты, я не стал отступать. Победа была близка. Надо только следить за тем, чтобы очередная стрела не воткнулась в торс или глаз. Дроу сумела зайти за спину одному из лучников, покоцанных веском, и вынесла в пару быстрых ударов. Строй гномов дрогнул. Большинство наших питомцев полегло, в том числе и Кинг с Токсиком, но нам на помощь пришли бывшие рудокопы. Хоть они и имели всего 7-й уровень и были без экипировки, но смогли сдержать натиск дуэргаров. Да и приручатели, оставшись без питомцев, также могли еще атаковать. И вроде бы сражение в пещере развивалось в нашу пользу, но мы прозевали подход резервов. Рядом в одном из ответвлений рабы не сдержали наступление гномов, и коротышки сумели обойти пещеру и зайти нам в тыл. В последний момент я успел развернуться и выставить щит. Железная секира чуть не перерубила меня напополам. Сражаться в ближнем бою кнутом оказалось неудобно. Дуэргар с секирой теснил меня. Я прятался за железным щитом и старательно огрызался. Кнут явно не для ближнего боя оружие. Тем более я ощущал, что мне банально недоставало опыта. Гном, такое ощущение, слился со своим топором. Наверняка и в прошлой жизни обучался владению холодным оружием, в отличие от меня. Да и призыватель — это далеко не класс для сшибки. Скоростные сапоги помогали вовремя отступать, разрывая дистанцию. Но все же вести равный бой долго не вышло. У противника еще имелось здоровье, моя же опека давно испарилась. Торчащая из ноги стрела не добавляла прыти. В определенный момент он сумел меня подловить, отведя щит в сторону. Осветившаяся красным светом секира как-то ловко проникла в брешь, и лезвие вонзилось в живот, пробив доспехи. Противник применил какой-то навык. «Ха!» — выдохнул я и повалился на землю. Боль разлилась по телу, забрав все мое внимание. Без опеки долго не повоюешь, как оказалось. С трудом удавалось сделать очередной вздох, что уж говорить про отпор вооруженным адептам. Как-то быстро из боевой единицы я превратился в истекающего кровью раненого. Из-за шока и головной боли соображалось с трудом. «Кхалс, ничтожный!» — раздался злобный рык эльфийки. Дроу пришла мне на выручку и оттеснила Дуэргара, который уже замахивался для финального удара. «Не помирай раньше времени! Мне нужна твоя аура и бонусы!» — обронила Элька. «Кнут!» Руки наполнились свинцом, но все же мне удалось дернуть хлыстом и нанести слабый удар. Дроу получила наваждение ярости и принялась окучивать гномов. Рабы еще кое-как держались, но гномы теснили. Похоже, дуэргары все же возьмут верх. Наше восстание потерпело фиаско. «Подкрепление из патрульных рабов! Вам хана, убогие!» — раздался громкий клич одного из гномов. «Ответите за смерти братьев Глубин!» «Во имя Глубин!» — выкрикнули остающиеся в живых коротышки. «Ублюдки еще и самих рабов привлекли к тому, чтобы завалить нас. Да, из болванчиков выходили скверные воины, но их питомцы могли наносить серьезный урон и без активного участия хозяев. Марионетки начали выдвигаться из прохода, подгоняемые тем самым жрецом по имени Нурзенглор». Старик размахивал странным зеленоватым жезлом и отдавал приказания рабам. Все оставшиеся патрульные с первого по третий этаж, которых мы не успели освободить, явились на битву. Их набралось больше десятка. «Бездна!» — пробормотал я, понимая, что нам не выжить. «Я не стану рабом пиявки!» — рыкнула Дроу, у которой оставались сущие крохи здоровья. «Еще не конец! Кнут!» Из последних сил я нанес новый удар кнутом погонщика. Эльфийка сорвалась с места и понеслась куда-то в сторону, оставив меня одного. Веск еще был жив, но Юанти потерял питомцев и опеку и сам находился на последнем издыхании, отбиваясь от дуэргара. Секира вонзилась мне в грудь, и я провалился в спасительный мрак. Все тревоги, чаяния и жуткие боли растворились в вечном покое черной бездны. «Дребловорг атакует вас. Вы погибли».